ненавижу тебя за то, что ты разрушила мою мечту. Я ненавижу тебя, потому что ты меня тянешь ко дну. Я ненавижу тебя, потому что я тебя, сука, люблю. Ну где я еще себе такую найду? Ведь полюбить настолько сильно никого не смогу без тебя. Словно в каком-то аду я горю. Знаю точно, что без тебя ночью я не усну. Поэтому убит прочно и не про тебя пишу. Ведь мы так много с тобой пережили, и я думал, что мы действительно любили по-настоящему. Я такой любви не видал даже по ящику. Пока я себя этим гружу, ты где-то берешь за щеку. А я все так же сам дома курю. Все так же увидеть тебя я хочу. Но не ищу, так как знаю, что это бесполезно. Ведь мне стало известно, что для тебя жить прелестно. Это жить нечестно, жаль, что в твоей жизни для меня нет места. Для меня нет места. Жаль, что в твоей жизни для меня нет места. Для меня нет места. Ты права, я сам полез в этот пруд. И зачем я тут так долго находился? Любил тебя, но не успел я раздуплить, как ты ушла. И что ж теперь мне остается? Только молиться, дабы ты вновь ко мне пришла, обняла и все простила. Хочу, чтобы нас разделила с тобой, блядь, лишь могила. Но все куда уж хуже, не отвечать, я твоя мобила. Походу ты свою совесть пропила, ВКонтакте из друзей удалила. Это, конечно же, очень мило. Выложила фото своего дебила, где она так красива, но все равно все это выглядит как-то фальшиво. Знаю, мне уже не паршиво. Ведь я нашел свою судьбу. Ведь я нашел свою судьбу. Ведь я нашел свою судьбу. Я ненавижу тебя за то, что ты разрушила мою мечту. Я ненавижу тебя, потому что ты меня тянешь ко дну. Я ненавижу тебя, потому что я тебя, сука, люблю. Я ненавижу тебя за то, что ты разрушила мою мечту. Я ненавижу тебя, потому что ты меня тянешь ко дну. Я ненавижу тебя, потому что я тебя, сука, люблю.